можно сказать, все постиг и достиг совершенства, и все же его правда, соответствие переменам и постижение вещей безмерна и неуловима. Как она безбрежна! Как темна! Невозможно ее исчерпать. Хуэйши был очень ученым человеком, и его писания занимали 5 повозок. Однако же его поучения были странными и нескладными, а суждения неразумными. Определяя смысл вещей, он говорил: «Предельно великое не имеет ничего вовне себя. Это называется великим единством. Предельно малое не имеет ничего внутри себя. Это называется малым единством. Не имеющее толщины лишено протяженности, но простирается на 1000 ли. Небо находится на одном уровне с землей. Горы находятся на одном уровне с озерами. Будучи в зените, солнце заходит. Рождаясь, вещь умирает. Быть подобным в большом, но различным в малом — это называется малое подобие и различие. Все вещи, в конце концов, едины и, в конце концов, различны. Это называется большое подобие и различие. Юэ не имеет границы и все же имеет границу. Я отправляюсь в Юэ сегодня, а прибываю туда вчера. Соединенные кольца невозможно разъединить. Я знаю, где центр мира. Он находится к северу от Янь и к югу от Юэ. Люби безгранично всю тьму вещей, небо и земля — одно тело. Хуэйши считал эти суждения непревзойденными и думал, что постиг сущность всех доказательств. И в мире все любители спорить находили удовольствие в этом занятии. Они утверждали: в яйце есть перья, у курицы 3 ноги. Данный парадокс принадлежит философу Гунсунь Луну. В городе Ин сходится весь поднебесный мир. Собака может быть бараном. Лошадь откладывает яйца. У лягушки есть хвост. Огонь не горяч. Гора выходит из отверстия. Колесо телеги не касается земли. Глаз не видит. Этот и следующие парадоксы также сформулированы Гунсунь Луном. Того, на что мы указываем, нельзя достичь. А от того, чего мы достигаем, нельзя отойти. Черепаха длиннее змеи. Угломер не имеет квадратной формы. Циркуль не описывает круг. Дырка внутри долота не охватывает рукояти. Парадокс Гунсунь Луна. Тень от летящей птицы не движется. Стрела летит стремительно, но есть мгновение, когда она не движется и не покоится. Щенок не собака. Этот и ниже следующие парадоксы принадлежат школе Гунсунь Луна. Гнедой конь и черный бык составляют 3. Белый пес? Чёрен. У жеребенка сироты никогда не было матери. Если от палки длиною в вершок каждый день отнимать половину, не закончишь и через 10 000 поколений. Любители рассуждать выставляли такие суждения в спорах с Хуэйши, и суждений этих было столько, что исчерпать их было невозможно за целую жизнь. Из числа любителей рассуждать Хуань-Туань и Гуань-Сунь-Лун внушали людям изощренные мысли и заставляли их изменять свои мнения. Они умели победить людей на словах, но не могли покорить их сердца. В этом заключалась их ограниченность. Хуэйши день за днем упражнялся в спорах, но прослыл выдающимся человеком только среди любителей спорить. Вот и все, чего он добился. Однако же сам он считал свои рассуждения наимудрейшими в целом мире. Он говорил о себе: между небом и землей, вот величайший из мужей, я, Ши, первый среди всех живущих, и нет никого, кто умом сравнился бы со мной. Некий чудак из южных краев по имени Хуан Ляо все спрашивал, почему не падает небо и не проваливается земля. И что вызывает ветер, дождь и гром? Хуэйши без колебаний и раздумий взялся отвечать ему и говорил обо всем подряд, без передышки. Его речам не было конца, а ему все казалось, что он сказал недостаточно, и он все хотел прибавить еще какое-нибудь удивительное суждение. Он принимал за истину все, что противоречило людским мнениям, и хотел приобрести славу непобедимого спорщика. Вот почему люди его сторонились. Слабый духом и сильный лишь с виду, он шел кружными путями. Если посмотреть на достижения Хуэйши, исходя из пути неба и земли, то они окажутся сродни потугам комара или мошки. Как мог он принести какую-нибудь пользу людям? Те, кто добился совершенства в одном ремесле, все же заслуживают уважения, и о таких говорят: если бы он ценил путь больше, он был бы совсем близок к истине. Но Хуэйши не мог этим удовлетвориться. Он рассуждал обо всем подряд, а в результате лишь приобрел известность умелого спорщика. Как жаль, что Хуэйши впустую растратил свой талант и гнался за соблазнами света, не умея сдержать себя. Этот муж всю жизнь пытался перекричать эхо своего голоса и бежать наперегонки с собственной тенью. Прискорбная участь.